Но чтобы активизировать наступление, нам не доставало соответствующего приказа и тяжелой осадной артиллерии, так же, как в июле 1866 года перед флоридсдорфскими линиями. Доставка орудий не поспевала за успехами наших войск, наши железнодорожные средства оказались недостаточными, чтобы справиться с этой задачей на поврежденных участках и на тупиках, как, например, в Ланьи. При помощи находившегося в нашем распоряжении железнодорожного парка можно было, во всяком случае, гораздо быстрее, чем это фактически делалось, перебросить тяжелые орудия и необходимое количество тяжелых снарядов, без которых нельзя было приступить к бомбардировке. Но, как сообщили мне чиновники, до 1500 осей были отданы под продовольственные грузы для парижан, чтобы быстро помочь им, как только они сдадутся, и эти 1500 осей не могли быть поэтому употреблены для перевозки снаряжения. От погруженного на них сала парижане впоследствии отказались, и после моего отъезда из Франции, в результате предложенного генералом фон Шторхом его величеству в Ферриере изменения нашего договора о снабжении германских войск, оно было передано армии, которая с отвращением потребляла этот залежавшийся продукт. Так как к бомбардировке нельзя было приступить до того, как имелось бы под рукой достаточное количество снарядов для ее эффективного и непрерывного осуществления, то за недостатком подвижного состава потребовалось большое число гужевых упряжек и, соответственно, миллионные расходы. Мне непонятно, как можно было сомневаться, располагали ли мы этими миллионами, раз дело касалось военных нужд. Мне казалось большим шагом вперед, когда Руон, будучи уже недавно изнуренным и переутомленным, сообщил мне однажды, что теперь на него взвалили ответственность, запросив, готов ли он в недалеком будущем доставить артиллерию. Он сомневается в возможности этого. Я просил его тотчас же принять возложенное на него поручение и выразил готовность перевести любую потребную на это сумму в союзную казну, если он собирается закупить и использовать для доставки артиллерии примерно 4000 лошадей, которые были, по его словам, нужны для этого. Рон дал соответствующее распоряжение, и обстрел Мон-Аврона, которого ждали в нашем лагере с таким мучительным нетерпением и который так горячо приветствовали, был результатом перелома, которым мы в основном обязаны Руону. С величайшей готовностью помогал ему в деле доставки и использования орудий принц Крафт Гогенлое. Если спросить, что могло побудить прочих генералов оспаривать точку зрения Руона, то трудно будет обнаружить деловые мотивы проволочек с осуществленными к концу года мероприятиями. Как с военной, так и с политической точки зрения медлительность кажется бессмысленной и опасной. А что причины этого крылись не в нерешительности нашего командования, можно заключить из быстрого и решительного ведения войны вплоть до Парижа. Представление, что Париж, хотя он и был укреплен и являлся сильнейшим оплотом противника, нельзя, подобно всякой другой крепости, подвергать нападению, пришло в наш лагерь из Англии кружным путем через Берлин вместе с фразой «О Мекке цивилизации» и прочими обычными для лицемерного жаргона английского общественного мнения и пользующимися успехом оборотами, выражающими гуманные чувства, проявление которых Англия ожидает от всех других держав, но которые она не всегда обнаруживает в отношении своих противников. Мекка — город в Аравии, священный город мусульман.